Инбер Вера. Место под солнцем. Глава первая. В южном городе осенью, в год гражданской войны, наступили прекрасные дни, когда море не омрачено синело, и ветер спал, свернувшись, как якорный канат. Было так тихо, что даже у берега, там, где обычно курчавится мелкий прибой, синяя вода была как бы срезана ножом. В тот год был дынный урожай. Гладкие и змеино-пестрые дыни переполняли город. Ночи были темны и часто вздрагивали от падающих звезд. Эвакуация белых началась с окраин, началась тихо и буднично. Вывозили сено, пишущие машинки, оружие, мебель. Но постепенно эвакуация убыстрялась. Она шла к центру, захватывала все новые улицы. Порт был захвачен ею. В порту люди дрались из-за вершка пароходной палубы. Пароходные трубы вопили. «Скорей! Скорей!» И только море синело безмятежно. В шорохе опадающих листьев, в блеске падающих звезд, в чистоте и прибранности осенних улиц эвакуация окончательно дозрела. На второй день на Приморском бульваре из окон лучшей гостиницы летели желтые, как дыни, чемоданы и с треском лопались на мостовой. Добровольческие юнцы в шинелях английского образца набивали карманы бутербродами и патронами. Добровольческие деньги, деникинские колокольчики, звенели все тише и тише, едва слышно. Даже тем, которым некуда и не от кого было бежать, впадали в сомнение. Вихревые клубы людей и вещей, летящие по направлению к порту, вселяли в сердце неистребимую тревогу. На крышах пустых уже домов ласточки сговаривались об отлете. Их эвакуация тоже была близка. Переулок был уже тих и пуст, греясь на слабом осеннем солнце, лежала на мостовой собака. На ее белой спине сидела муха. Окна углового дома были открыты, и слышно было, как там играли на гитаре и пели песню. «Эх, зачем, почему, наша жизнь проходит и тает. Я бокала не допил, и сердце свое не раскрыл. Ухожу навсегда из родного и милого края, где оставлено столько могил». Дынная корка вылетела из окна на мостовую. Муха сорвалась с белой собачьей спины, и голос снова запел. «Эх, зачем? Почему?» Красные были уже совсем близко. Уже за Лиманом стучал пулемет. Тяжелое орудие заявилось где-то со стороны порта, и веселые маленькие пульки защелкали по улицам. В порту отчаянно и прощально заливались пароходные гудки. В этот самый миг произошла встреча. По улице, прямо на меня, с чемоданом в руке, в тяжелой и нечистой шубе, бежал хорошо знакомый мне человек. В наш город он попал случайно. Его принесло сюда с севера, с берегов Невы. Кронштадтские матросы нажали на него, и он бежал, бросив в Петрограде свой письменный стол, свою кафедру, студентов и свои 6000 томов. У нас в городе, на юге, он отдышался от быстрого бега и стал даже потихоньку обрастать книгами и друзьями. Он любил северные белые ночи, проведенные без сна над сборником стихов, и шабли в цветных бокалах. Мы были с ним приятелями. С ним хорошо было сидеть поздно вечером за вином или без и слушать его. Он любил и умел рассказывать о том, как в период упадка молодые и старые римские адвокаты любили стихи. Они собирались без женщин. Венчая друг друга розами, они обнажали и смаковали какую-нибудь юную, только сегодня написанную строфу. На другой день, вялые и шальные, они проигрывали дела и вскоре проиграли империю. Теперь этот римлянин налетел на меня внезапно, как налетает на человека тоска или болезнь. «Вы?» — сказал он, приостанавливаясь на минуту. «Ах, это вы! А где ваш этот самый... Одним словом, где?» «Что именно, Игорь Евгеньевич? Я хочу сказать, чемодан. Словом, вещи, они уже там?» Он подбородком указал на море и вытер потный лоб рукавом шубы. «Нет, они там». Я тем же способом указала на город. В это время пулька щелкнула где-то рядом. «Сумасшедшая женщина!» — взвизгнул человек с чемоданом. «Через 2 часа город будет взят!» Он нагнулся к моему уху. «Французский консул, мой друг, берет меня на свой миноносец. Судно стоит за брикватором». «Желаю вам счастья, Игорь Евгеньевич. Жаль, что я ничего больше не услышу о римских адвокатах, которые проиграли империю». «Империя погибла!» — возразил он и замахнул чемоданом. «Варвары наступают. Прощайте». И он исчез. Он исчез. А я осталась. Хотя я нашла в себе мужество упомянуть о римских адвокатах, но мысли мои были далеки от них. Мысли были здесь, в России, в родной стране, которая теперь перекраивалась наново. Пожалуй, еще и сейчас, в эту самую минуту, ухватившись за полу тяжелой пыльной шубы, можно было очутиться на миноносце французского консула, который ждал за брикватором. Осенние синие волны понесли бы меня в ту сторону, куда ночью уводит лунная дорога. В Константинополь, в Стамбул. Я там была, там хорошо забывать. Там над Босфором и еще дальше, в деревнях, есть над самой водой старые турецкие дома, сухие и пахучие, как скрипка. Там можно будет жить, ничего не делая, бродя и мечтая, если кто-нибудь согласится финансировать эти лунные ночи и мечтательные прогулки. В Париже можно будет жить и работать. Можно будет шить белье или продавать шляпы. «Мадам», — скажу я, — «если что-нибудь создано друг для друга, так это шляпа, которую вы держите, и вы сами». «Моя милая», — ответит мне мадам, — «кто научил вас говорить такие приятные вещи?» «Мадам», — скажу я снова, — «у себя на родине я и не предполагала, что мне придется стоять у прилавка. Я читала, разъезжала по свету, беседовала с друзьями. Словом, вела приятную и легкую жизнь». Естественно, что я накопила много приятных и легких слов. Впрочем, конечно, вздор. В Париже дамы, покупающие шляпы, не разговаривают с продавщицами о жизни. Вообще, я боюсь, что буду не на месте в шляпном магазине. Тогда остается белье. Я умею шить и вязать. Перед тем, как родилась киска, моя дочь, я сшила ей чепчик и связала фуфаечку. Не моя вина, если все это потом на нее не налезло. Я предполагала, что родится маленький хрупкий мальчик, а вместо него получилась огромная толстая девочка, которая плакала басом и так сосала кормилицу, что та попросила прибавки. Но дело было в том, что я не хотела продавать шляпы и шить белье, я хотела остаться здесь, где я есть. Случилось так, что как раз в самую сложную, ответственную минуту моей жизни я осталась одна. Со мной, правда, были Киска и Юлия Мартыновна, Кискина Бонна, но мужчин не было, а они необходимы, потому что внушают нам, женщинам, чувство соревнования. Соревнуясь же, мы становимся решительнее и умнее. Положение было серьезно и не располагало к улыбкам. И все же уехать я не могла. Не могла и не хотела. Вечером того же дня кончилось веселое, нарядное бабье лето, и началась нешуточная осень. Красные заняли город. Войдя в него, они как бы принесли с собой нерастраченные заряды дождей, гул осеннего моря. Вечером, занавесив окна спальни, чтобы не бояться ночи, я высыпала себе на колени все свои богатства. Я опорожнила все свои сумки, ящики и кошельки. Сделав это, я задрожала при виде стольких ничтожностей. У меня на коленях лежали главным образом старинные пустяки. Панцирные браслетные змеёныши, кусающие собственный хвост, брошь из синей эмали, наполненная воздухом, как пирожное, плоские, квадратные и раскосые часы на черной ленточке. Впоследствии часы эти я тщетно старалась выменить на маринованное сало. Баба, привезшая сало, сидела на вазу, как башня. Она была окутана тремя великолепными пледами, на ногах ее лежала лисья шуба. Не сгибая головы, баба глядела вниз, на колеса, где стояла я с часами в руках, и говорила: «Да хиба ж це часы! Да чего ж вон и скосоротились? Ни!» Так и не взяла баба часов, убоявшись их необычайности. Вся эта раскосая чепуха – это все, что у меня было. Как все это оказалось легкомысленно и ничтожно. Где были серьезные, подлинные драгоценности? Бриллиантовые звезды в атласе футляров, изумрудные стрекозы, рубиновые мухи, круглые жемчужины. Где были кольца с одним огромным камнем, освещающим всю руку? Ничего этого не было. Одно лишь было – кольцо опасности за окном, в огнях прожекторов и сигнальных ракет. Оно было близко и могло сдавить меня в любую минуту. Киска крепко спала, положив себе бочок у плюшевого зайца. Зайца звали Джерри. Джерри был старый матерый русак, затравленный кискиными ласками. Одно ухо у него было надорвано и висело, другое, чрезмерно укороченное починкой, торчало кверху. Питался он преимущественно паклей из дивана и шоколадом. Вблизи киски, разложив перед собой цветные клубки, Юлия Мартыновна на деревянном грибе штопала чулок. Ее светлые латышские волосы были оттянуты назад. Ее изумительная штопка, за которую в свое время она получила на состязании штополиц в Риге первую премию, была в эту тревожную ночь изумительна, как всегда. «Юлия Мартыновна», — сказала я, перебирая ее клубки, — «должна вам сказать, что я сейчас бедна и одинока, как вот этот наперсток. Я ценю вас очень, Юлия Мартыновна. Вы прекрасно смотрели за киской, а однажды, помните, когда она проглотила пуговицу, вы даже спасли ей жизнь. Но платить вам мне теперь нечем, и поэтому мы должны расстаться». Говоря так, я лукавила. Мне казалось невозможным, чтобы Юлия Мартыновна оставила меня. Меня, которая дарила ей шевиотовые платья и так охотно слушала ее рассказы о кузене в Риге. Обещав жениться на ней, он изменил своему слову, открыл колбасную фабрику и влюбился в аристократку. Выслушав меня, Юлия Мартыновна несколько минут молчала. Она взяла второй чулок, она вдернула новую нитку. Киска засмеялась во сне. Осенняя ночь, пролетая над домом, вдохнула ветром. Я ждала, затаив дыхание. Юлия Мартыновна ответила мне: «Я у вас очень хорошо жила. Я буду у вас дальше жить, если вы мне дадите в этот месяц пикейное одеяло и 2 полотенца. А в следующий месяц фибровый чемодан. А еще дальше я вам буду говорить, что мне нужно». Ее ответ был для меня первым из той серии уроков, которые мне надлежало получить. Должна сказать, что в те тяжелые годы, которые мы провели вместе, Юлия Мартыновна была мне опорой и защитой. И в тот день, когда она под выстрелами принесла для больной киски кувшинчик молока, я подумала, что пикейное одеяло и фибровый чемодан, пожалуй, уж не такая дорогая плата за ее услуги. Все было необычно в тот год на юге. В конце осени, когда полагалось лить докучным, но в сущности не злым дождям, внезапно при страшной синеве неба, без единого облака, без намека на жалость, при режущем ветре начались 20-градусные морозы. Море цвета, бешеного аметиста, все в пенных сугробах, рвущее и ревущее, обрушилось на мол и пыталось сокрушить маяк. И тогда население города, ужаленное холодом, заметалось по улицам в поисках труб. Топлива ни у кого не было, центральное отопление умерло, радиаторы были смертно холодны. Даже голландские и чугунные печи не шли в счет. Они были слишком прожорливы. На смену им всем появились буржуйки, неприхотливые железные создания с тонкими ногами, прямоугольным туловищем и длинной шеей. Такими киска рисовала лошадей. В первый же морозный день по городу замелькали эти печи. Их несли на плечах, везли на извозчиках, на тачках и колясочках. Их покупали на последние деньги, выменивали на вещи, на хлеб. Ловчонки жестянщиков были мгновенно наводнены синими от холода людьми, жаждущими труб. Трубы продавались на аршин. Колено и вьюшки шли отдельно. Самой убогой печке, как и человеку, полагалось 2 колена. Для колен требовалось время, для вьюшек тоже, для труб тоже. Мы с Юлией Мартыновной, как и все, пошли к жестянщику, стали там в очередь, плакали перед седобородым важным евреем. Он нахмурил седую бровь, назначил срок и цену. Мы просили уменьшить и то, и другое. Он не согласился. Это был его день, и он был прав. Принеся домой на руках холодную и острую печку и гремящие трубы, мы начали устраиваться на зимовку. Наш дом находился в приморской части города, там, где начинались дачи. В тот год дом этот, с его застрявшим лифтом, погасшим электричеством, мертвым отоплением и безводными кранами, был страшен и жалок. Нижний этаж был занят складом цветов и семян. Там, в низких ящиках, обычно росла веселая зелень. В шкафах лежали семена, на шкафах располагались гипсовые модели корнеплодов, морковь, свекла, репа и тыква. Все такое большое, новое и яркое, как в детских снах. В плоских ящиках спали будущие клумбы, газоны и огороды. 14 смен правительств доконали всю эту растительность в самом зародыше. Низ дома пустовал. Равным образом пустовали остальные этажи. И только в одном из них, бежав из больших северных комнат в маленькую южную детскую, жили мы трое. Но, конечно, 3 наших слабых дыханий не хватало, чтобы наполнить хотя бы подобием жизни столько стекла и железобетона. Море было рядом. По ночам оно вело себя как 15-е, самое мощное правительство, идущее на город с тем, чтобы поглотить его. Ветер просторов и безлюдий тряс наши окна. Масляная коптилка в 1/20 свечи содрогалась от этих ударов. Воду приходилось носить из других, более низких частей города. Там, в жутких дворах, в чужих подвалах, в темноте, у крана выстраивалась очередь. Ведро наполнялось 10 минут. Порой кто-нибудь зажигал спичку, чтобы проверить уровень воды. Но это бывало редко. Спички продавались поштучно, и каждая стоила дорого. Нашу буржуйку мы питали прекрасно, преимущественно классиками и дубовым буфетом. Мы начали с Шекспира в издании Брокгауса и Ефрона. Издание это роскошно и чрезвычайно продуктивно в смысле топлива. Мы начали с него. Творения великого англичанина, как им и подобало, наполнились жаром и блеском страстей, пеплом раскаяния и пурпуром преступлений. Леди Макбет вставала в пламени, король Лир рыдал в трубе, горящий кусок буфета бушевал, как мавр в огненном плаще, покуда над ним жарилась постная лепешка. В одну из таких ночей, когда неосвещенный и замерзший город был так тих, что в темноте, казалось, можно было споткнуться о него, наша дверь задрожала от ударов. «Откройте!» — сказал мужской звучный голос. «Обыск!» К нам в комнату вошли трое в шинелях и один в драной шубе, подпоясанный ремнем. Один встал у двери, другой весь распухший сел у стола, поигрывая ручной гранатой. Двое искали. «Нам известно, — сказал человек с красивым голосом, — что у вас скрыта валюта, бриллианты, пшено и прочие драгоценности. Так вот, а не то! К чертовой матери!» — хрипло произнес сидящий с гранатой. «Революция не имеет пощады!» Тут проснулась киска и заревела. «Это мое!» — сказала она, ухватив Джерри за больное ухо. «Это мое, потому что это заяц!» Все беспокойно зашевелились, а главный из них внезапно погрубел. «Ну-ка, пусть девчонка помолчит!» — сказал он. «Не то гарантирую неприятности!» «Обезвредить, сволочей!» — дрожа в ознобе, подтвердил человек с гранатой. В эту минуту мне стало по-настоящему страшно. Я поняла, что человек с гранатой болен и пьян. Они ушли, унося с собой многое из того, на что мы собирались жить несколько месяцев. Наутро мы узнали, что поблизости были ограблены не мы одни. Бандитская четверка, которая грабила, была вскоре поймана, и главарь их расстрелян. Я подозреваю, что это был тот, который гарантировал нам неприятности. Через несколько дней, когда уж выпал снег, к нам пришли два матроса с целью реквизировать квартиру для отряда особого назначения. Один из матросов в черном бушлате был аккуратен и чист до блеска. На его фуражке, на муаровой ленте, грозная, хорошо всем известная надпись «Алмаз» сияла неомраченным золотом, как на детской шапочке слово «Шалун» или «Мамин любимец». Матрос с алмаза был совершенно спокоен. Только на щеках у него ходили желваки, а ярко-синие глаза были безмятежны, как спирт в барометре, когда тот показывает бурю. Мы прошли по оледенелым и покинутым комнатам, прошли гостиную, где увидели толстые, мохнатые от мороза стекла, кучу мерзлого картофеля под роялем и самый рояль в радугах стужи. В кабинете книжный шкаф был раскрыт, и полка Шекспира зияла пустотой. Матрос Салмаза сразу понял, в чем дело. «Книги жгете», — сказал он. «Жгете книги. Расхищаете народное достояние. Это вы которого же писателя сожгли?» «Шекспира», — ответила я. «Вильяма. В 16 веке». «Такого не слыхал». Он наклонил голову, читая сбоку корешки книг. «Александра Пушкина не жечь. Николая Гоголя не жечь. Михаила Лермонтова не жечь тоже. Понятно?» — спросил он, поворачиваясь ко мне широкой суконной спиной. «Понятно», — ответила я. Детскую, где мы обитали, он прошел из двери в дверь, как сквозняк прошел, не вынимая рук из карманов, не останавливаясь и не спуская глаз, устремленных как бы на далекий горизонт. От того, что он не глядел себе под ноги, он, проходя, разрушил строение эскизных кубиков. Но тайны женского сердца поистине глубоки. Вместо того, чтобы рассердиться, киска улыбнулась. Ее тонкие бровки поползли кверху, а на щеках запорхали ямочки. Она сказала: «Ты самый симпатичный из налетчиков». От ее слов кровь зажужжала у меня в ушах. Но матрос Салмаза даже не взглянул на нее. Квартира не подошла для особого назначения. Перед тем, как уйти, матрос чернильным карандашом на измятой бумаге написал приказ о том, чтобы Пушкина не жечь, Гоголя и Лермонтова тоже. Рояль же, стоявший в холоде, негодным для роялей, укрыть одеялом или ковром. Дальше было сказано, что рояль есть народное достояние, и что за каждую лопнувшую струну я отвечаю перед республикой, равно как и за все свое имущество. Приказ был написан мучительно квадратными буквами, Печать была поставлена тут же. Печать была вынута из матросского клёша и оставила на бумаге волнистый след. Вернее, её вовсе не было. И всё же в приказе была сила, которой нельзя было не повиноваться. Однако в скором времени я отчасти расхитила народное достояние, за которое отвечала перед республикой. Я тайком продала 3 суконных портьеры, чтобы купить макухи и мыло. Покупателя нашла Юлия Мартыновна. Это был синеватый брюнет, настроенный конспиративно. О деле он говорил обиняком, обшаривая глазам стены. «Какие дивные погоды!» – начал он. «Просто отдыхаешь душой. Покупаю ковры и меха за наличные. Какая замечательная девчурочка! Девочка, подойди сюда. Желательно швейная машина, если есть запасные шпульки. Вид у вас из окна безграничный. Покупаю краны, звонки и паркет на корню. Вид божественный». Он вывез портьеры в детской колясочке, свернув ткань наподобие детского туловища. Занавески были спущены, а ножки прикрыты цветным одеяльцем, чтобы не простудить дитятю. Глава вторая. Почти у самого бульвара дома расступились плавным полукругом, давая место площади, посвященной Екатерине II. Перед императрицей в пролете здания синел и зеленел лучший кусок порта, где бросали якорь лучшие корабли. Над ней синел и зеленел лучший в городе кусок неба, куда как в гавань заплывали на закате облака. Что касается земли, то на ней по краям площадки было много греческих лавок. Каждая из них пахла фруктами, орехами, вином и морем. Словно лодка контрабандиста. Екатерина была поднята на цоколь из красного гранита, на ней были все ее ленты и ордена. Шлейф, бесконечный, как ее империя, падал пудовыми складками. Пухлой и властной рукой она указывала на город, на степную и морскую Новороссию, распростертую во все концы. Окружив Екатерину чугунным кольцом, стояли Потемкин, Орлов, Суворов и другие. На этот цоколь, на этот темно-красный монолит, было решено поставить бюст Карла Маркса. Торжество открытия памятника состоялось в зимний день, когда туман клочьями носился по городу и за углом площади разрушался дом, из которого были вынуты все деревянные части для топки. Памятник был закрыт парусиной. Наконец, холодные трубы и валторны заиграли интернационал, и мы, стоящие внизу, увидали памятник. Он состоял из одной головы, как богатырь, с которым сразился Руслан. Не было ни плеч, ни шеи, каменная волна волос сливалась с бородой, плоскости щек были квадратные, потому что скульптор был кубист. То время вообще было богато памятниками. Во всех городах страны появлялись тогда самые разные сооружения. То непомерно большие, то наоборот непонятно мелкие. Иногда это была голова на высоте, и даже не голова, а одна только едва оформившаяся мысль. Иногда невнятное скопление смутных фигур, стоящих почти на земле и обнесенных деревянной оградой. Приехав в Москву в 22-м году, я застала еще у Арбатских ворот стену, на которой были начертаны охрой всемирно известные имена. Имена бунтовщиков, ораторов, ученых, воинов и актеров. Рядом с Сен-Жюстеном была Дузе, и рядом с Тимирязевым – Мирабе. Все было смешано, как в минуту сильного душевного напряжения. После труп и валторн на открытии памятника заговорили люди. На возвышении встал знакомый мне матрос Салмаза. Его куртка была расстегнута, и ветер обдувал его шею. Обращаясь к стоящим внизу и указывая рукой на город, он произнес речь. Я хорошо запомнила ее, потому что стояла близко, и слова летели надо мной. «Товарищи, которые внизу», — сказал матрос, — «мы свергли царя. И это не факт. Это на самом деле было. Но мы пойдем дальше, потому что маятник 12 часа подпирает под самое горло мирового империализма. Товарищи, вас будут инзить пули, но вы не обращайте на это внимания. Товарищи, которые внизу, мы знаем!» В этом месте его речи за углом тяжело обрушился кусок дома, как бы ставя точку. Это была новая орфография эпохи, где были свои знаки препинания и свои законы. Город был переписан наново, как декрет, где все ненужное вычеркнуто. Были вычеркнуты многие жизни, как, например, жизнь мистера Перебингля. Таково было прозвище этого человека, данное его друзьями. Мистер Перебингль был журналист и москвич. На юг его занесло случайно, как Игоря Евгеньевича, как многих других, Но почему-то осенью он не уехал вместе со всеми. Он остался и скрылся много позже, а ранней весной, когда сады уже запушились сиреневым пухом и мы перестали рубить мебель на дрова. Тогда мистер Перебингль нырнул в весенний туман, задернул его за собой и вынырнул по ту сторону границы, на румынском берегу, откуда перебрался в Париж. Незадолго до его отъезда мы пошли с ним за город, на прогулку. Мы пришли на кладбище, где гробы отдавались на прокат от жилища покойника до могилы. В нашем степном краю лес был слишком дорог, чтобы зарывать его в землю. Мистер Перебингль и я, мы обошли оба кладбища, еврейское и русское. На еврейском мы заглянули в склеп знаменитого цадика. Там, за решеткой, были каменные скрижали. Мерзость запустения, грязный мрамор. Тополь, росший до революции у склепа, был срублен. Все деревья обоих кладбищ были срублены, потому что красота не так нужна мертвым, как тепло живым. Памятники были расхищены, все было голо и безрадостно, как сама смерть. В одной из боковых аллей мы застали конец погребения. Здесь не было ни священника, ни раввина. Красное коленкоровое знамя профсоюза «Игла» лежало на черной бархатной земле. Извлеченная из глубины, земля эта была полна соков и богатств. Нищета поверхности не коснулась ее. Мы услышали конец надгробного слова. «Он жил и работал», — было сказано о покойном. Мы сели отдохнуть на кроткую христианскую могилку какой-то Аси с хилым крестиком, на которой не польстился ни один вор. Мы были очень задумчивы. «Жил и работал», — повторил мой спутник только что услышанные слова. «Это напоминает мне эпитафию на могиле одной античной танцовщицы. Плясала и нравилась». Больше мы ничего о ней не знаем. Какая краткость. Это кратко, как сама жизнь. Мы помолчали. Необходимо как можно скорее уехать отсюда. Начал снова мистер Перебингль. Я не виноват, что эпоха сломалась именно на моем поколении, которое от этого кровоточит. Я не хочу быть раной. Лучше быть раной, чем опухолью, возразила я. Потом мы снова надолго замолчали, следя за тем, как скворцы, прилетевшие из теплых стран, ищут деревья и не находят. Вскоре после этого мистер Перебингль нырнул в туман. Он предпочел быть опухолью. Все это было весной, но зимой он, казалось, вовсе не помышлял об отъезде. Он жил, как и все, и даже служил. Он заведовал яичным подотделом в учреждении, ведающем питанием. Белые и кремовые яйца хохлатых украинских кур омрачили жизнь мистера Перебингля неслыханными заботами. Отдавая яйцам столько времени и сил, он перекроил на птичий лад свое мышление. Это стало совершенно очевидным в тот день, когда, разбив часы, он сказал: «Часы разбились, и время вытекло из них, как желток из яйца». Положительно, он стал смотреть на мир с точки зрения курицы. Так жил он. А мы жили сурово. Мы плохо ели, мы пили чай с сахарином, который противоестественен тем, что нейтрален. Он не вреден и не полезен. Он ничто. В жизни так нельзя. Мы пили чай с сахарином, но киске нужен был сахар. Она росла. И ей, этому комочку нежности, нужны были масло, молоко, сахар. Юлия Мартыновна в сапогах и тулупе, как золотоискатель, приносила с рынка маленький тяжелый сырой мешочек рыжего сахара, драгоценного, как золотой песок. Юлия Мартыновна и я, мы вели суровую жизнь. Мы кололи лед, кипятили снег, чинили трубы, лечили киску от желтухи. Я не знаю почему, но однажды ночью у нас пошла вода. Мы долго лежали в темноте, слушая, как в смежной ванной комнате нежно, словно неопытный соловей, защебетал маленький кран над раковиной. Потом влажным, широким горлом зарокотали большие краны, как, наконец, захлебываясь и клокоча, вырвалась на волю мелодия воды. И тогда мы крикнули «Вода!» голосом колумбового матроса, увидевшего землю. Я пришла к мистеру Перебинглю в его яичные владения просить о службе. Служба была нужна мне не только потому, что таяли запасы, не только потому, что жизнь, незащищенная удостоверениями и пайками, становилась чрезмерно сложной, но главное потому, что меня трепало и било ветром событий. Меня сносило водой. Мне нужен был хоть какой-нибудь якорек, чтобы удержаться в новом мире. Яичный подотдел помещался на бульваре в одной из комнат особняка, обшитой дубом. Затоптанный бобрик цвета петушиных гребней устилал пол. Из потолка свисала венецианская люстра. Мистер Перебингль сидел в драном кресле, крытом парчой. Черные резные амуры резвились на высокой спинке кресла и поддерживали тяжелые ручки. Такой же стол, черный, с амурами и крыльями, утопал в красных и зеленых квитанциях. Сбоку, на футляре от Ундервуда, лежало продолговатое голубое, явно утиное яйцо. Комната была не топлена, и мистер Перебингль в пальто и шапке разглядывал человека, стоявшего перед столом, и слушал его объяснение. Человек объяснял. «Я, товарищи, не возражаю. Реквизируйте. Но курица – птица нервная. Она впечатлительная. Имейте в виду, и несется только при полном душевном спокойствии, обращая ваше внимание. Что же вы предлагаете?» – спросил мистер Перебингль, барабаня пальцами по голове резного амура. Человек ничего не предложил. «Послушайте», — сказала я, выждав, когда человек ушел, — «у меня к вам дело». И в амбразуре квадратного окна с яичными ящиками я попросила его о службе. «Вы занимаете ответственный пост», — сказала я. «У вас связи, вы можете мне помочь». «Бедный цыпленок», — произнес мистер Перебингли с административной нежностью. «Не бойтесь, я возьму вас под свое крыло». Учреждение, где мне надлежало служить, не могло похвастаться ни венецианскими люстрами, ни амурами. Это была длинная, желтая и голая комната. Письменные столы шли вдоль стен. Главой учреждения был бледный и упорный человек. Взамен правой руки у него был пустой рукав, засунутый в карман. Это был товарищ Шуляк, мое начальство. За недолгий срок моего пребывания здесь я хорошо изучила его. Я видела его в трудные минуты, когда неслаженное еще и громоздкое учреждение стонало и скрипело на ходу. В руках товарища Шуляка, вернее в его единственной руке, было сосредоточено снабжение продовольствием общественных столовых. Он распределял нещедрые запасы муки, гороха, сала и ячневой крупы, бывшей на юге тем, чем было пшено на севере. Товарищ Шуляк распределял все эти пайки, эти скудные рационы голодной зимы, когда досыта не ели даже те, кто сражался. Товарищ Шуляк и в тылу был тем же командиром бригады, каким был на фронте, пока не потерял руку. У него и здесь бывали страшные минуты, когда ты был прорван, как и фронт, когда даже для самых жидких похлебок не хватало припасов, и число больных различными тифами грозно увеличивалось. Тифы были разнообразны, и один из них – возвратный. В некоторых случаях возвращался до 4 раз, словно неотвязный кредитор. Очень часто вместе с 4-м разом приходила смерть. Тогда товарищ Шуляк, начальник Шуляк, командир Шуляк развертывал свои резервы, бомбардировал город тяжелыми ядрами капусты, осыпал его картофельной картечью, слал на врага соленые синие лезвия сельдей, спрессованные для боя, и часто побеждал. При всем том, товарищ Шуляк всегда был очень спокоен и внимателен во всем. Он потерял спокойствие только раз, когда узнал, что по недосмотру заведующего складом крысы съели 2 пуда мороженого сала и мешок кукурузной муки. Заведующий складом был вызван товарищем Шуликом в отдельную комнату. Их беседа была тиха, ни единого звука не доносилось из-за закрытой двери. И все же всем стало смутно и грозно, как будто рядом судил военный трибунал. В длинной желтой комнате на мою долю выпал крытый клеенкой письменный стол. На мне лежала обязанность регистрировать наименование и количество продуктов, отпускаемых общественным столовым. Мой день начинался так. Мне приносили требования и расписки, нанизанные на железный прут. Я снимала их осторожно, я погружалась в зыбучие пески ячневой крупы, я вписывала все это в узкие книги. Бумага была дорога, каждая страница драгоценна. Каждая описка была преступлением. Я старалась быть безошибочной и точной, но ошибки возникали снова и снова. Бумага была дорога. Каждая страница драгоценна. Я была преступницей. Моим начальством был товарищ Шуляк, но он был далеко. Нас разделяло несколько столов и одна дверь. Рядом же со мной, моим прямым руководителем и соседом был бывший бухгалтер. Он видел все мои промахи, которые были велики. Мои ничтожные достижения ускользали от него. Он не понимал, как можно иметь почерк такой, как мой. Я тоже не понимала этого. В один особенно злосчастный день бывший бухгалтер поглядел на мою страницу, испещренную помарками, ничего не сказал, но тихонько замурлыкал свои бурые усы. «Сердце мое, моя плутовка», что служило у него признаком сосредоточенной и хорошо отстоявшейся ярости. Товарищ Шулик был далеко и, казалось, ничего не видел, но, проходя, он попросил меня остаться после работы на два слова. Двух слов товарища Шулика я стала ждать с тревогой в сердце. Кроме того, как раз в тот день я спешила. В одном из ящиков моего стола лежал сверток, чья судьба волновала меня. По поводу этого свертка у меня было назначено деловое свидание. Час свидания уже близок, а товарищ Шулик велел мне остаться. У меня дома среди моих вещей был будильник, как бы созданный для того, чтобы отмечать одни только приятные минуты жизни. Фарфоровые незабудки заплели его со всех сторон, и циферблат выглядывал из вороха цветов. Своими незабудками будильник как бы просил не забывать. В 17 лет эта нехитрая символика восхищала меня. Теперь она казалась мне трогательной. Мне не хотелось продавать эту игрушку, которая жила у меня так долго. Но мистер Герст, любитель и коллекционер будильников, давал за него килограмм сала и банку какао. Будильник лежал у меня в ящике. Я спешила к мистеру Герсту, но товарищ Шулик вклинился и помешал. Когда все ушли и табачный дым рабочего дня начал постепенно рассеиваться и оседать, товарищ Шулик приступил к разговору. Комната была пуста, скудное электричество, питаемое неполным током, горело слабо и желто. За окном раскачивались деревья, и невеселая морская оттепель растекалась грязными слезами. «Товарищ», — сказал мне товарищ Шулик, что называется в лоб, — «вы, стало быть, не годитесь для вашей работы, вы видите это сами». «Вижу», — отвечала я. «Вы не на месте, ясно? Но что же дальше?» «Дальше ничего», — ответила я. «Врете», — сказал товарищ Шулик. «Такого, чтобы ничего, не бывает. Всегда должно быть что-нибудь. Не может этого быть. Вы учились, я так полагаю. Мозги у вас есть. Вы не имеете права», — повысил он внезапно голос и ударил карандашом о крышку чернильницы. «Вы что же, разве из тех, что продают вещи, чтобы не умереть с голоду и потихоньку ждут возврата старого? Я вас не так понимал, простите. Вы учились. Где ваши знания? В какой области? Подавайте их сюда. Мы учли, стало быть, все возможности страны, склады исследовали, а сюда...» — он коснулся карандашом моего лба — «сюда не влезли. Что у вас там? Что у вас там жужжит? Может, нужное нам? Чего же вы молчите? Думаете о чем?» Наступила пауза. Я молчала. Я думала совсем о другом. Меня гвоздила мысль о будильнике. Она пришла незаметно. Слушая товарища Шулика, я думала: а вдруг будильник зазвонит? Что же это будет? А вдруг он зазвонит? А вдруг он заведен? Крутили мы его с киской. И эта мысль о заведенном будильнике, мелькнувшая сначала легко и сжато, расширилась, раздулась, заполнила всю голову. «Если он зазвонит, — думала я должна буду объяснить, в чем тут дело. А я не хочу, чтобы он знал, что я продаю будильники. А я не хочу думать о том, что он подумает, когда узнает, что я продаю будильники». Эта мысль сидела во мне и мучила. А в это самое время товарищ Шулик говорил нечто важное для меня. Я должна была ответить, а была занята вздором. «На что вы годны?» – настойчиво допрашивал он. Я должна была ответить ему, а может быть и самой себе, на что я годна, но вместо этого думала о будильнике. А что, если он зазвонит? И он позвонил. Раздался твердый, резкий, уверенный звон. Он шел из ящика моего стола. Пустота сумерек наполнилась этим звоном. «Что это?» — спросил товарищ Шулик и встал. Я вынула из ящика сверток и развернула бумагу. Фарфоровые незабудки зашевелились, как живые. Товарищ Шулик молчал. Быть может, он окончательно убедился, что я годна только на то, чтобы делать ошибки в записях и продавать будильники, заведенные неизвестно зачем. «Дождь», — внезапно сказал товарищ Шулик, глядя в окно. «Так и льет. А ведь зима». «Один раз в Швейцарии», — ответила я, — «был такой град, что мы вышли из комнаты. В передней, на скамье под вешалкой, понуро сидел мой давнишний друг Авель Евсеевич с большим черным зонтиком. «Я принес вам зонтик и калоши», — сказал он. «Не то насморк, например», — увидев выражение моего лица, которое он так хорошо изучил. Увидя товарища Шулика с пустым рукавом вместо руки, Авель Евсеевич дрогнул и сказал, прижимая калоши к сердцу: «А не следует относиться к насморку легкомысленно. Им страдали все народы во все века. Древние арабы звали его ветер в ноздрях и лечили бирюзой. Истолченый в новолуние. В данное время японские врачи приготовляют...» «Прощайте», — сказал товарищ Шулик. «Я тороплюсь». И он вышел первым, не дослушав о японских врачах. Глава третья. У Авеля Евсеевича в лаборатории при университете царили чистота и тишина, не смущаемые никакими бурями. Сильнейшие раскаты грома отдавали здесь легким дрожанием реторт. Синие язычки спиртового пламени покорно лизали медные никелевые сосудики. На отдельном, неподвижном столе расцветала главная достопримечательность этого места. Розовое, как лепесток, заячье ухо. Отрезанное от живого зайца, оно питалось физиологическим раствором. Раствор вводился в него особой иголкой, проходил по ушным капиллярам, пульсировал тончайшим серебром, трепетал и дрожал, после чего вытекал через стеклянную трубочку в стаканчик. Если же вместо раствора солей попытаться ввести какую-либо ядовитую жидкость, то ушные сосуды сжимались и не пропускали ее. Заячье ухо и в отрезанном виде желало жить. Здесь, в тишине и точности, существовал Авель Евсеевич. Его медленные руки с необычайной осторожностью двигались среди всего этого стеклянного хозяйства. Здесь были маленькие весы такой чуткости, что они отмечали легчайшую щепотку соли и, вероятно, могли определить удельный вес любой слезы. Моя неудача со службой, мой прощальный разговор с товарищем Шуликом всей своей тяжестью обрушились на весы Авеля Евсеевича. Все затуманилось и заколебалось в его лаборатории. И хотя я хорошо знала, что калоши и зонтик были только дополнением к основному несчастью, это не спасало положение. Виноват всегда тот, кто сильно любит. И в данном случае Авель Евсеевич был, несомненно, преступник. Авель Евсеевич был вдвойне беззащитен. С женщиной он обращался как с молекулой, математически нежно. Любя и понимая самые различные дисциплины, их солнечную незыблемость и звездную стройность, Авель Евсеевич не любил и даже боялся музыки. Теплое гудящее чрево виолончели и прохладное лебединое горло флейты были равно враждебны ему. Музыкальная фраза распадалась для него как щетка на ряд отдельных шумов. Лучше всего была пауза. Авель Евсеевич считал музыку одним из наименее удачных опытов человечества, и все же мы познакомились на симфоническом оркестре, единственном в его жизни. Во время Гайдна Авель Евсеевич развлекался тем, что разглядывал в бинокль мою ладонь. Впоследствии он не раз говорил: «Гайдн – это множество линий, как на спектральном анализе. Грустнее всего терять то, чего не имеешь. Будучи взята на испытание, службы по-настоящему я не имела. И службу я потеряла». Видя мою грусть, киска делала попытки меня развлечь. «Мам», — говорила она, — «вот я нарисовала портрет тех дядей, которые приходили ночью и хотели забрать Джерри». «Один общий портрет, киска? Этого не бывает». «Бывает, мам, потому что у меня мало бумаги. Вот как вышло. Ну-ка, смотри». Я посмотрела. Был нарисован неправильный круг с зубчиками по краю. В кругу сидели мохнатые точки. В середине помещался отгороженный крестик. «А что же это, киска?» «Это их голова, мам. Это их глазки во все стороны. И много ушей». «А крестик посередине, киска?» «А это, мам, их могилка. Одна для всех». «Ну, киска», — отвечала я, — «это у тебя очень удачно получилось. Хорошо бы послать этот портрет их родственникам в письме. Но, к сожалению, мы не знаем их адреса». «Письмо, мам?» Оказывается, киска не знает, что такое письмо. Это явление выпало уже из нашей жизни. Я говорю: «Письмо – это вот что. Например, ты уехала в другой город и там живешь. Я беру бумагу и пишу на ней печатными буквами: „Милая киска, нехорошо ковырять в носу. Я очень люблю тебя. Твоя мама“. Потом я беру эту бумажку, кладу ее в плоский бумажный мешочек и опускаю в ящик на углу. Мешочек вынимают оттуда, везут на поезде и привозят к тебе в другой город. Ты читаешь его и уж никогда, честно слово, не трогаешь носа». «Никогда, честно слово», — повторяет киска и спрашивает задумчиво: «А когда это было? Письма?» «Давно, я уж и не помню. Почты не было, но книги остались». Сначала я внутренне бушевала, сопротивлялась и вела с отсутствующим товарищем Шуликом принципиальные споры. Но постепенно я утихла. Моя горячность прошла и сменилась сонливым спокойствием, нездоровой тишиной оранжереи, где в январе, вызревают бледные, пухлые и лицемерные плоды. Я начала много читать, что было странно и противоестественно в дни, когда ради тепла сжигали Шекспира и когда в муку подмешивали молотый горох. Выбор авторов был нездоровый выбор. Из всего, что было написано на Земле, я читала только Диккенса и Франца. Каждый из них был умен и добр, но каждый, если следовать за ним неотступно, мог завести в бездну. Один приходил с радостными слезами, другой с грустной улыбкой. Один утверждал, что главное в мире – это сердце, другой утверждал ум, человеческая мысль, холодноватая, как хрустальная грань, улыбка над жизнью, улыбка над смертью, над женщиной, этим пленительным сочетанием атомов. Вот что было важно. Убогие и больные, косноязычные уроды, сироты, отданные на выучку ворам, бывшие каторжники, старые невесты, безумные от любви, застенчивые клерки, скромные предметы, поющие чайники и сверчки на печи. Это был мир Диккенса. Это был уют старого рваного плаща, под которым преступник, голодный пес и бродячее дитя равно находят спасение от зимней ночи. Диккенс знал теплоту счастья. Он писал: «Ребятишки собираются один за другим у пылающего камина. Мать подбрасывает свежих поленьев, а отец только что обменялся дружеским кивком с кучером дилижанса за добрую милю от своей фермы и теперь стоит, обернувшись назад, и смотрит вслед удаляющимся путникам». Франц утверждал: «Время и пространство не существуют. Материи тоже не существует. То, что мы называем этими словами, есть именно то, чего мы не знаем. То препятствие, о которое разбиваются наши чувства. Мы знаем одну лишь реальность – наша мысль. Она творит мир. И если бы наша мысль не взвесила и не назвала Сириуса, то Сириуса не существовало бы». И у Диккенса, и у Франца была убедительность, перед которой я была беззащитна. Холод одного и тепло другого протекали сквозь меня, как физиологический раствор сквозь заячье ухо в лаборатории Авеля Евсевича. Но мне было этого мало. Я была живым зайцем, которому нужна была живая, невыхолощенная правда жизни, а не стерильная книжная мудрость. Правда жизни, живая, реальная правда, та, что проходила перед моими глазами, не мирилась ни с Диккенсом, ни с Францем. А в это время дни шли, и зима все углублялась. Новый год приближался. Было не вполне понятно, каким образом встречать его, и встречать ли вообще. И главное, когда. Все было сдвинуто со своих мест. Старый календарь вырван с корнем, а новый еще не врос как следует. Не привился. 13 промежуточных дней висели в воздухе, как выдернутые из земли корешки. Кроме того, часы были передвинуты на 2 часа назад. Утро наступало неестественно рано, и солнце по вечерам не заходило, когда следовало. В городе кое-кто говорил: «Приходите в 10 часов, по-ихнему». Мистер Перебингль разработал проект встречи Нового года по старому стилю. Предполагалось провести эту знаменитую ночь на одной адвокатской квартире, почти единственной в городе, где каким-то таинственным образом сохранились 5 сравнительно теплых комнат, ковры, посуда и интимность, связанная с диванными подушками. Встреча организовывалась на паевых началах. Было ясно, что ничьих индивидуальных достатков не могло хватить на прокормление и опьянение 30 человек. Необходимо было коллективное усилие. Размеры каждого пая были точно установлены. Принимая во внимание финансовый кризис, паи допускались не только денежные, но и продуктовые. Я к тому времени уже порядком обнищала, и потому внесла лишь малую толику мерзлого картофеля. Остальное довнес за меня спиртом Авель Евсеевич. Благодаря университетским связям, у него были какие-то спиртные возможности, которые он и использовал. Мистер Перебингль сделал исключительно ценный взнос – 10 яиц. Впрочем, в самую последнюю минуту, уже на самом вечере, выяснилось, что собранных средств не хватает. Был констатирован перерасход, который пришлось покрыть. Приглашенных было около 30 человек. Последняя горсточка бывших хозяев говорливого и горячего города. Те, у кого были кирпичные заводы, заводы красок, суконные фабрики, у кого на той стороне залива были версты, и версты широкого и пустынного пляжа, где со временем полагалось быть курорту. Пока же этот далекий оранжевый берег был населен одними чайками. Над ним спускалось соленое синее небо, И странно было думать, что столько воды, птиц и драгоценного одиночества не так давно принадлежало людям, подобным тем, что собрались в этот вечер на тахте адвокатской жены. В соседней комнате звенели рюмки, белела скатерть, пронесли гвоздь вечера, большого костистого гуся, родоначальника многих племен. У него торчали локти и колени, но он был пышно зажарен, как драгоценная дичь, и украшен бумажными племажами. Вокруг него, как родственники у гроба, толпились рюмки. Университетский спирт, добытый Авелем Евсеевичем, был отвратительной очистки. От него так и разило сивушным маслом. Но разбавленный кипяченой водой и сдобренный небольшим количеством сахара, он при желании мог сойти за водку. Этот же спирт, настоянный на ягодах, косточках и корках, получал повышение в чине и именовался ликером. На большом блюде, в накрахмаленных салфетках, пронесли и поставили на стол нечто неслыханно великолепное, почти забытое в шуме дней нечто золотисто-белое, пахучее и мягкое. Другими словами, белый хлеб, испеченный специально для этого вечера. Без 12:05 нас пригласили к столу. Там, на бумажке, каждый нашел свое имя. Все соседства были строго обдуманы. Гусь был разбит на участки. Телятина тоже. Каждый гость имел право только на один кусок. Все было шикарно. Встречали старый Новый год, настоящий, неподдельный. Ура! Мистер Перебингль встал с бокалом в руке. Он был великолепен в этот вечер. Его пробор был проведен с европейской элегантностью. Лакированные туфли сверкали, и в петлице кудрявилась белая хризантема. Мистер Перебингль поднял бокал, и подкрашенный спирт запылал огнем, как отличное вино. «Господа!» – воскликнул мистер Перебингль. «Старому году осталось жить 5 минут. Поговорим о нем. Об этом без 5 минут покойники, который думает, что смерть спасет его от нареканий. Нет, мы не последуем примеру древних. Мы скажем о мертвом все дурное, которое он заслуживает». Мистер Перебингль говорил дальше. По его словам, умирающий год отнял у нас здесь собравшихся красоту и изящество жизни. Все ее прекраснейшие качества, оставив нам только некоторое количество сумрачных дней. Он отнял у нас свет и уют, литературу и письменность, орфографию. «Однажды», — продолжал оратор, ускоряя темп своих слов и глядя на часы, «довелось мне встретиться с офицером одного из старинных шотландских полков. У него на спине, на мундире, была нашита черная атласная ленточка, назначение которой мне было неясно. На мой вопрос офицер ответил, в то время, когда наши стрелки носили пудренные косы, эта лента предохраняла воротники от пудры. Теперь мы не носим кос, но мы сохранили ленту. Мы сохранили ее на память о первых стрелках, которые одержали первую победу с косами на затылке. Наша буква «Ять» подобна шотландской ленте. В данное время она не нужна нам. Но она – наше славное прошлое, наша юность, наши победы, одержанные Державиным и Пушкиным. Мы не отдадим ее. Я пью за традиции. Я предлагаю тост за букву «Ять». За то, чтобы эта ночь была осенена забвением всего, что было в последние месяцы. Друзья мои, не правда ли ничего не было? С Новым годом! Со старым счастьем!» Бой часов слился с возгласами. Бокалы столкнулись над столом. Соседка мистера Перебингля, Вишенка, пила, закинув голову. Вишенка не имела другого имени, как Вишенка. В то время много было женщин, носящих имена цветов, плодов и птиц. Они появлялись из ниоткуда, как бы вызванные духом тревоги, и неизвестно, куда исчезали. Вишенка была в черных кружевах, черные волосы гладко закрывали ей уши, и подведенные ресницы вздрагивали. Она тоже подтвердила, что ничего не было, и все бокалы потянулись к ней. «Как?» – произнес гневный голос, полный недоумения и ужаса. «Как ничего не было? Было еще как было! А главное, что еще будет?» Но этот голос утонул в море восклицаний. После ужина, нагруженная до предела нарядным и теплым грузом гостей, вся в подушках и полупритушенных огнях, тахта вплыла в новогоднюю ночь. Ковры в этот вечер были цветущие. Рояль, покрытый испанской шалью, блестя зубами, как тореадор, был готов к бою. Один из гостей, нервический и бледный пианист, сел на круглый табурет перед роялем и предложил сыграть «Историю мира». Все закричали: «Просим!» Авель Евсеевич, увидев, что надвигается музыка, попытался быстро скрыться, но пианист сказал: «Не бойтесь, это будет недолго, скорее, чем выкурить папиросу». Авель Евсеевич, отроду не куривший, опять было возмутился, Но я удержала его за рукав, и он сел на ковер, составляющий продолжение тахты. Пианист положил руки на клавиши, все притихли, и над тахтой поплыла простая свирельная мелодия. Жалоба первой птицы на земле. Потом понеслись угловатые пестрые аккорды архаических культур. Зажужжало веретено, заскрежетали машины. Вперемешку с псалмами загрохотали войны. Затем сумбур, мрак, закат человечества. И, наконец, простая свирельная мелодия. Жалоба последней птицы на земле. Может быть, все это было не так. Может быть, птицы не пели и веретена не жужжали. Может быть, это были гусь и спирт. Сытость и опьянение, преображавшие бренчание клавиш в столь причудливые звучания. Я склонна думать, что так оно и было. Но это не важно. Важно то, что под эти звуки впервые за весь вечер мне стало легко. После долгих и тихих часов в нашей детской, при свете коптилки, в шерстяных чулках, чтобы не мерзли ноги, вдруг щедрый свет и шелковая гладкость во всем. Сидя на тахте вместе с другими и плывя неизвестно куда, я думала так. А может быть правда, что ничего не было? Да и что может быть? Музыка права. Все равно все кончится. Земля опустеет, обезлюдеет. Жизнь предельно коротка. Клочок снежного облака в синем тумане. Не все ли равно, как прожить ее, эту кратчайшую из жизни? В этой краткости и есть разрешение задачи и утешение. Нельзя быть слишком несчастной на протяжении мига. Ничего не было. Я сплела пальцы и положила их под затылок. Держа в руках свою голову, так удобно было думать, как бы замыкая свои мысли. Думать, улыбаться, качаться, плыть. Ничего не было. Ничего. Ничего. Я переменила позу и почесала локоть. Очевидно, шитая золотом подушка защекотала меня. Золото вдавило в локоть узор, и теперь кожа горела. Вокруг говорили о любви. Тахта была полна нежными словами. «Любовь скрыть легко, ненависть трудно». «Равнодушие невозможно», — говорили в одном углу. «Любовь не стоит на месте, она увеличивается или уменьшается», — утверждали в другом. «Не будем говорить о любви», — шептали в третьем углу и все же говорили о ней. «Ничего не было», — продолжала я думать дальше. Но локоть чесался все сильнее, так что я отбросила в сторону подушку. Вывернув руку, я взглянула на нее внимательно. У самого локтя, там, где образуется впадина, на дне ее сидела вошь. Вши были тогда повсюду. Они переползали с людей на события, они принимали участие во всем, они стали государственной проблемой. Нужно ли удивляться, что одна из них, или может даже несколько, решили встретить с нами Новый год? «Ничего не было», — повторяла я, лежа в шелковых подушках. «Было», — сказала вошь.